Священная книга оборотня. В чистом безветрии звездных пространств много у Господа светлых убранств. Неизвестный источник. Кто твой герой, Долорес Гейс? Супермен в голубой пелерине? О дальний мираж, о пальмовый пляж, о Кармен в роскошной машине. Гумберт Гумберт. Клиент, на которого меня нацелил бармен Серж, ждал в Александровском баре «Национале» в 7:30 вечера. Было уже 7:40, а такси еле ползло, перемещаясь из одной пробки в другую. Я даже готова была поверить, что у меня есть душа. Так муторно на ней было. «I want to be forever young». «Я хочу быть вечно молодым», — в который раз пропел по радио Альфа-Виль. «Мне б твои проблемы», — подумала я. И тут же вспомнила о своих. Вообще-то я о них редко думаю. Я только знаю, что они хранятся где-то там, в черной пустоте, и к ним в любой момент можно вернуться. Убедиться лишний раз, что решения у них нет. Если поразмыслить над этим, приходишь к интересным выводам. Допустим, я решу их. Что тогда? Они просто исчезнут. То есть уплывут навсегда в то самое небытие, где и так хранятся большую часть времени. Будет только одно практическое следствие. Мой ум перестанет вытаскивать их из этой черной пустоты. Так не состоят ли мои неразрешимые проблемы единственно в том, что я про них думаю, и не создаю ли я их заново в тот момент, когда про них вспоминаю? Самая смешная из моих проблем — мое имя. Она возникает у меня только в России. Но поскольку я здесь живу, приходится признать, что это очень реальная проблема. Меня зовут Ахули. Раньше при старой орфографии была возможность хоть на письме уйти от непотребства. Я записывала свое имя Ахули с английской «ай» на конце. На печати, которую мне подарил в 13-м году один петербургский меценат, знавший тайну, оно слито в два знака. Это интересная история. Первая печатка, которую он для меня заказал, была вырезана на рубине, и все 5 букв были совмещены в один символ. Он подарил мне этот рубин, когда мы катались на яхте в Финском заливе, и я бросила его в воду, как только рассмотрела. Он побледнел и спросил, отчего я его ненавижу. Не потому, конечно, что правда думал, будто я его ненавижу. Просто в ту эпоху в моде были театральные движения души, из-за чего, кстати, случились Первая мировая война и Русская революция. Я объяснила, что все буквы можно наложить друг на друга и разместить на небольшом камне, получится недорого, но тогда непонятно, какая из букв первая. Через день был готов второй вариант. На продолговатом опале, с таинственным и сумасбродным «ах», как изящно заметил меценат в стихотворении, приложенном к подарку. Вот какие люди жили раньше в России. Впрочем, я подозреваю, что он не сам написал стихотворение, а заказал его поэту Кузьмину, поскольку после революции ко мне несколько раз приходили накокаиненные пидоры из чрезвычайки и искали какие-то бриллианты. Потом мою квартиру на Итальянской улице уплотнили слесарями и прачками, а у меня самой отняли последнюю опору самоуважения — букву «Ай». Поэтому коммунистов я не любила с самого начала, еще с тех дней, когда им верили многие светлые умы. Мое имя на самом деле очень красивое и не имеет никакого отношения к своему русскому смыслу. Ахули по-китайски означает «лиса А». По аналогии с русскими именами можно сказать, что А — это мое имя, Хули — фамилия. Что я могу сказать в свое оправдание? Меня так звали еще тогда, когда слов Ахули вообще не было в русском языке. И самого русского языка тоже. Кто мог подумать в те дни, что моя благородная фамилия станет когда-нибудь бранным словом? Имени, кстати, тоже достается, даром, что одна буква. Идешь по улице, видишь очередь и вздрагиваешь. А? Хуйна. Альфа-Банк Экспресс. Впрочем, говорил же Людвиг Витгенштейн, что в мире есть только имена. Обижаться не на кого. Мы, лисы, счастливые существа, поскольку у нас короткая память. Мы ясно помним только последние 10-20 лет, а все, что было раньше, спит в черной пустоте, о которой я уже говорила. Но оно не исчезает совсем. Прошлое для нас — как темная кладовая, из которой мы можем при желании извлечь любое воспоминание, что достигается особого рода усилием воли, довольно мучительным. Это делает нас интересными собеседницами. Мы многое можем сказать почти по любому поводу. Кроме того, мы знаем все главные мировые языки. Было время выучить. Но мы не расчесываем болячку памяти без необходимости. И повседневный поток мыслей у нас практически такой же, как у людей. То же касается и нашей рабочей личности. Она делает лису неотличимой от бесхвостой обезьяны. Многие не понимают, как такое может быть. Попробую объяснить. В каждой культуре принято связывать особенности внешности с определенными чертами характера. Прекрасная принцесса добра и сострадательна. Злобная колдунья уродлива, и на носу у нее огромная бородавка. Есть и более тонкие связи, которые не так просто сформулировать. Именно вокруг них строится искусство живописного портрета. Со временем эти связи меняются, поэтому красавицы одной эпохи часто вызывают у другой недоумение. Так вот, если сказать просто, личность лисы — это тот человеческий тип, с которым у среднего представителя текущей эпохи ассоциируется ее внешность. Каждые лет 50 или около того мы подбираем под свои неизменные черты новый симулякр души, который представляем людям. Поэтому с человеческой точки зрения внутреннее у нас в любой момент тождественно внешнему на 100%. Другое дело, что оно не тождественно настоящему, но кто ж это поймет? У большинства людей настоящего нет вообще, а есть только это внешнее и внутреннее, две стороны одной монеты, которую, как человек искренне верит, где-то действительно положили на его счет. Знаю, звучит странно, но все именно так. Чтобы угодить современникам, мы подгоняем себе под личико новое «я», совсем как сшитое по другой моде платье. Прежние отправляются в чулан, и вскоре нам уже надо напрягаться, чтобы вспомнить, какими мы были раньше. А живем мы веселыми пустяками, забавными скоротечностями. Мне кажется, это своего рода эволюционный механизм, задачей которого было облегчить нам мимикрию и маскировку. Ведь лучшая мимикрия, когда становишься похож на других не только лицом, но и ходом мыслей. Впрочем, мимикрия — это только для лис. Для человека это судьба. На вид мне можно дать от 14 до 17, ближе к 14. Мой физический облик вызывает у людей, особенно мужчин, сильные и противоречивые чувства, которые скучно описывать. Да и нет нужды. Лолиту в наше время читали даже лолиты. Эти чувства меня и кормят. Вероятно, можно сказать, что я кормлюсь мошенничеством. На самом деле я совсем не малолетка. Для удобства я определяю свой возраст в 2000 лет. Их я могу вспомнить более-менее связно. Это можно считать кокетством. На самом деле мне значительно больше. Истоки моей жизни теряются очень далеко. А припомнить их так же трудно, как осветить фонариком ночное небо. Мы, лисы, не рождались подобно людям. Мы происходим от небесного камня и состоим в отдаленном родстве с самим Суню-Куном, героем путешествия на запад. Впрочем, не стану утверждать, что все так и есть, никаких личных воспоминаний об этой баснословной паре у меня не осталось. В те дни мы были другими. Я имею в виду внутренне, а не внешне. Внешне мы с возрастом не меняемся, если не считать того, что каждые 108 лет у нас на хвосте появляется новый серебряный волосок. Я не оставил в истории такого заметного следа, как другие представители моего рода. Тем не менее, я упомянута в одном из памятников мировой литературы, и про меня можно прочесть даже по-русски. Для этого надо зайти в магазин «Академкнига», купить книгу Ганьбао «Записки о поисках духов» и найти в ней историю о том, как во времена поздней Хань наместник Сихая искал сбежавшего начальника охраны. Наместнику сказали, что того увела нечисть, и на поиски пропавшего был послан военный отряд. Дальнейшее, я ношу с собой этот листок как талисман, я до сих пор не могу читать без волнения. Наместник с несколькими десятками пеших и конных, захватив охотничьих собак, стал рыскать за стенами города, выслеживая беглеца. И в самом деле Сяо был обнаружен в пустом могильном склепе. Оборотень же, услыхав голоса людей и собак, скрылся. Люди, посланные Сянем, привели Сяо назад. Обликом он совершенно уподобился лисицам. Человеческого в нем почти ничего не осталось. Мог только бормотать «Адзы!» «Адзы» — это кличка лисы. Дней через 10 он постепенно начал приходить в разум и тогда рассказал. Когда лисица пришла в первый раз, в дальнем углу дома между куриных насестов появилась женщина, красивая собой. Назвавшись Адзы, она стала манить меня к себе. И так было не один раз, пока я сам того не ожидая последовал ее призыву. Тут же она стала моей женой, и в тот же вечер мы оказались в ее доме. Встречу с собаками не помню, но рад был как никогда. «Это горная нечисть», — определил даос-гадатель. В записках о прославленных горах говорится, «Лиса в глубокой древности была развратной женщиной, и имя ей было Адзы. Потом она превратилась в лисицу». Вот почему оборотни этого рода по большей части называют себя Адзы. Я помню этого человека. Его голова была похожа на желтое яйцо, а глаза казались двумя наклеенными на это яйцо бумажками. Он не совсем точно передал историю нашего романа. Да и повествователь заблуждается, говоря, что меня звали Адзы. Начальник охраны называл меня А по имени. Адзы получилось из звука, который он стал непроизвольно издавать, когда его жизненность пришла в упадок. Во время разговора он с шумом всасывал воздух, словно стараясь притянуть на место отвисшую нижнюю челюсть. Кроме того, неправда, что я когда-то была развратной женщиной, а потом превратилась в лису. Такого, насколько я знаю, вообще не бывает. Но все равно перечитывать этот отрывок древнекитайской прозы для меня так же волнительно, как для старой актрисы глядеть на самую раннюю из сохранившихся фотографий. Почему меня зовут А? Один книжник-конфуцианец с наклонностью к мальчикам, который знал, кто я такая, но все равно прибегал к моим услугам до самой своей смерти, придумал интересное объяснение. Мол, это самый короткий звук, который может издать человек, когда ему перестают повиноваться мышцы горла. Действительно, некоторые люди, на которых я насылаю морок, успевают произнести нечто вроде сдавленного «А». Этот конфуцианец даже написал мне дарственную каллиграфию. Она начиналась со слов «Ахули ива над ночной рекой». Кому-то может показаться, что жить в России и называться Ахули — довольно грустная судьба. Примерно как жить в Америке и зваться «What's fuck?». Да, имя окрашивает мою жизнь в угрюмые тона, и какой-нибудь из внутренних голосов всегда готов спросить «Ахули ты ждала от жизни? Ахули?». Но это, как я уже сказала, самое мелкое из моих забот. Даже не забота, поскольку работаю я под псевдонимом, а скорее что-то юмористическое, правда, из области черного юмора. Работать проституткой мне тоже не в тягость. Моя сменщица из Балчуга Дуня, известная там как Адюльтера, однажды так определила, чем проститутка отличается от приличной женщины. Проститутка хочет иметь с мужчины $100 за то, что сделает ему приятно. А приличная женщина хочет иметь все его бабки за то, что высосет из него всю кровь. Я не до конца согласна с этим радикальным мнением, но зерно истины в нем есть. Нравы в сегодняшней Москве такие, что если перевести выражение «по любви» с гламурно-щучьего на юридический, получится «за $100 000 с геморроем». Стоит ли обращать внимание на мнение общества, в котором господствует подобная мораль? У меня есть проблемы посерьезней. Например, совесть. Но об этом я буду думать в какой-нибудь другой пробке. А сейчас мы уже подъезжаем.